Данте в раю, в небе неподвижных звезд, видит четыре пламенеющих факела апостолов – Петра, Иакова, Иоанна и первого человека – Адама. Вдруг белое пламя Петра, так разгораясь, начало краснеть, как если бы свой белый свет Юпитер, вордеющий свет Марса, изменил. Хор блаженных умолк, и в наступившей тишине сказал мне Петр: «Тому, что я краснею, не удивляйся. Ты сейчас увидишь, как покраснеют все от слов моих. Престол, престол, престол мой опустевший! Похитил он, и пред лицом Господним мой гроб помойной ямой сделал, где кровь и грязь на радость сатане». Кто это он? Только ли папа Бонифаций VII, гонитель Данте? Нет. И тот, кто за папой, антихрист, как сказал бы Лютер. Тогда все небо покраснело так, как на восходе или закате солнца краснеет густо грозовая туча. Заревом ада краснеет небо от стыда за римскую церковь. Самое страшное в этом страшном суде над нею то, что он так несомненен. Кто в самом деле усомнится? Что, если бы Петр увидел то, что происходило в римской церкви за 13 веков до времени Данте и в последующих веках, то покраснел бы от стыда и сказал бы, что говорит о Данте: «Какого славного начала, какой позорнейший конец!» Большего на нее восстания не будет ни у Лютера, ни у Кальвина, чем было у Данте, правоверного католика и вместе с тем первого великого протестанта, в глубоком и вечном смысле этого слова – «протесто» – «противлюсь», «восстаю». «Восстань, Боже, суди землю!» – Псалтырь, глава 82, стих 8. Слушаться папы должны мы не так, как Христа, Бога, а лишь так, как Петра, человека, учит Данте, и будет учить Лютер. Вот Архимедов рычаг, которым низвергается земное владычество папы в ложном римском боговластии, теократии. Где церковь, там Христос, абе экклесия ибе Христас. Так для святого Франциска Азийского и для всех святых после первых веков христианства, а для Данте наоборот. Где Христос, там церковь, аби Христас, ибе экклесия. Данте в своем восстании на римскую церковь сильнее, чем Лютер, только одно отрицание старого – обращение к римской церкви. Голое «нет» у Лютера, а у Данте «нет» и «да» – отрицание старого и утверждение нового. Лютер побеждает римскую церковь только частично и временно, а если бы победил Данте, то победа его была бы вечной и полной. Тихое восстание его для мира и для самого восстающего невидимое, страшнее для римской церкви, потому что не внешне, а внутренне мятежнее. Революционно-взрывчатие буйного и шумного восстания Лютера. Тише еще и невидимее будет восстание святого Иоанна Креста и святой Терезы Испанской, самое же тихое и невидимое у святой Терезы Лизьеской. Стоит только сравнить то состояние, в каком находилась римская церковь за 2,5 века от Данте до Лютера, с тем, в каком состоянии находится она сейчас, чтобы понять необходимость для нее и спасительность обеих реформ – внешней Лютера, идущей против церкви, и внутренней, идущей за церковью, реформ святого Иоанна Креста, святой Терезы Испанской и святой Терезы Лизьеской. Страшная помойная яма закрыта, все вычищено, вымыто. Но в этом очищении нравственном чувствуется тоже религиозный холод, как в пустыне и голых стенах протестантских церквей. Эту пустоту наполнить и от этого холода согреть не мог бы христианский социализм папы Льва XIII. «Се оставляйте, дом ваш пуст». Страшное слово это еще не прозвучало над римской церковью, но ей надо помнить его навсегда. Как непроницателен был папа Лев XIII, тайны 15-летней девочки Терезы Мартен он не угадал. Не увидел того, что не вся она будет в римской церкви, что главная часть ее будет в церкви Вселенской. Не увидел того, что тишайшая не только другим, но и ей самой невидимое восстание ее на римскую церковь может быть опаснее для этой церкви, чем буйное и шумное восстание Лютера. Дело это да отложится. Кейса репонейтор. Этим любимым словом торжествующего в миру и в церкви дьявола косности ответил папа Пий X в 1914 году на вопрос об увенчании Жанны д'Арк венцом святости. Тем же словом мог ответить папа Лев XIII на просьбу маленькой Терезы Мартен, будущей великой святой, на просьбу ее о вступлении в Кармель. Жанну д'Арк, прежде чем объявить святой, церковь сожгла, а маленькую Терезу заморозила. Лютая до смерти мука холода ждала ее в стенах Кармельской обители, тотчас же после свидания с папой.